терпения не хватает. Хотите поскорее ключи получить? Знаю вас, как миленьких. Пока у вас нет ключей, все вы хорошие, ласковые. Здравствуйте, товарищ Барабашкин. Как вы себя чувствуете, товарищ Барабашкин? Привет, товарищ Барабашкин. А стоит вам выдать ключи, и вы уже не люди, а жильцы. Жилички. Где Барабашкин? Подать сюда Барабашкина. Кран протекает, крик поднимаете. Паркет отлетел, письма в газету пишете. В жизни всегда так. До тех пор, пока нужны вы, вам сопутствует успех. Все милы, любезны, льстивы и волнует очень всех. Как вы поживаете, как успехи множатся, как вы отдыхаете, как живется, можется, как жена, здоровье, дети. Что хорошего на свете, чем вы заняты сейчас? И о чем мечтаете, как дела идут у вас? Как вы поживаете? Но как только по приказу вами дело решено, всем на свете стало сразу абсолютно все равно. Как вы поживаете? Как успехи множатся, как вы отдыхаете, как живется, можется, никого уже на свете не волнуют ваши дети, чем вы заняты сейчас, и о чем мечтаете, и никто не спросит вас, как вы поживаете. Вот они ключи! Выдать! Нет, вы еще у меня за ними походите. Давай, Леша, давай! Чуть правее! Вот так, спускай! Все в порядке, приехали! Спасибо! Спасибо! Неужели это действительно наша квартира? Наша, то есть ваша. Любуйтесь, филиал вашего музея. Типичное жилище второй половины 20 века. Эпоха раннего железобетона. Эра типовых деталей. Вещи подлинные, руками не трогать. Из вас вышел бы неплохой экскурсовод. Что вы, я только экспонат. В вашем музее я нахожусь где-то между концом 19 и самым началом 20 века. Капитализм в стадии загнивания. Значит, мы разошлись на 3 столетия. Моя специальность – 17 век. Для вас я готов совершить прыжок на 300 лет назад! Челом тебе, краснодевица, и спалась тебе не вели казнить, а дозволь скорей слово вымолви. Говори, мой свет, добрый молодец. Будь моей душа, девица, хороша твоя светлица, теремочек твой хорош. Ой, вы гусли звонки, гусли, я тебе да не гожусь ли, а ли ты другого ждешь? Слов мне мало, покажи себя. прошу вас на 300 лет назад. Добрый молодец. Что вы, крошка, все законно. Я вас поднял на недосягаемую высоту, а вы из меня стилягу делаете. Только не обижайтесь, мы вам так обязаны. Просто не знаю, как вас отблагодарить. Я знаю, могу подсказать, дайте руку. Спасибо, вот как вы расплачиваетесь. Это аванс. Если вы попробуете еще что-нибудь в этом роде, я расплачусь полностью. Только, пожалуйста, не такими крупными купюрами. Я ведь не могу вам дать сдачи. Попробуйте. Ах, вот как? Лидочка, что ты делаешь? Ничего, папаша, это примета такая. Если подраться при переезде, так потом всю жизнь тишь да благодать. Прошу вас, как вам нравятся наши, то есть ваши апартаменты? Да что тут может нравиться? Трубы, небось, холодные, горячие. Ничего, зимой будут холодные. Светло как-то. Занавески повесим. Скользко. Песочком посыпем. Папаша, вы, видать, тоже специалист по 17 веку? Эпоха печки и свечки прошла. Сейчас век мусоропровода и горячее водоснабжение. Эх, 60 лет без этого прожил. Вот видите, всего 60. А с этими удобствами вы бы уже все 120 отгрохали. Кто это? Неужели Барабашкин? Без паники. Четко и организованно проведем эвакуацию населения. За мной. Леша, подай транспорт. Дребеднев. Отставить. Назад. Мы в окружении. Вот видите, что вы наделали. Это вы нас сюда привели. Иван Сусанин. Возьмите себя в руки, Лидочка. Борис Георгиевич, что же нам делать? Умрем, но не сдадимся. Тут где-то есть стенной шкаф. Давайте спрячемся. Глупости какие. А вы как сюда попали? Отбой. Тут же заперто. Мы сверху, воздушный десант. Уж простите нас, это наша квартира, а нам ключей не дают. Я-то вас понимаю. Вы извините, мне работать нужно. Барабашкин прислал всю скобянку в квартире сменить. Ай да Барабашкин. А что такое скобянка? Да вот ручки, шпингалеты. В нашем распоряжении 60 минут. Приступим к операции. Вы уж помогите нам, молодой человек. Папа! А ты не вмешивайся. Пожалуйста, не вмешивайтесь. Едемте. Люся! Что такое? Выходите замуж за Сергея. Будьте счастливы. Желаю вам веселой свадьбы. И себе тоже. Смешной какой, нахальный. Ну что нахальный, зато смелый. А тут... Никакого терпения не хватает. Все хорошо. Очень хорошо. Привет. Ну, вот. Тут гостиная, там кабинет. Дверь поставим. ДС-11. Двухстворчатую, со стеклом. Ничего. Ничего. Что это значит? Ничего. Скобянку принесли? Снимите с двери номер квартиры и дайте его мне. Ну, давайте решать, что с кухней делать. Ты что-нибудь понимаешь? Все ясно. Это она его пилила и допилила. Не хочу жить в двухкомнатной квартире. Хочу четырехкомнатную. Да ну их! Люся, Люсенька! Но ведь на эту квартиру ордер выдан. Я давно уже хотел. Этого нельзя допустить. Номер сняли? Отлично. Давайте разбирать проем. Смотри, Казаринова, чтоб сегодня же все было готово. Дело ответственное. Я вижу. Сам Дребеднев здесь будет жить. Люся! Сам. Пойдем, этого нельзя допустить. Подумайте только, он хотел взять себе самую маленькую квартиру. Скромность, о чем говорить? Пойми, дорогой, я тебя безумно люблю. Я хочу дышать тобой, молиться на тебя. Разве я могу молиться в каких-то двух комнатушках? Там коридор большой. Вместо второй кухни у меня будет будуар. Кто будет? Будуар. Пойду посмотрю те комнаты. Всю жизнь мечтала иметь будуар. Будуар у нее будет. А что мне за это будет? Ничего. Оформим. Сделаем. Были две квартиры. Стала одна. Не впервой. Вы ведь меня знаете. Я тебя давно знаю. Кто сейчас Барабашкин? Простой управхоз. Ну и что? Вот вы, начальник управления. А кто вам все оформит? Управхоз Барабашкин? А почему? Потому что Барабашкин вперед смотрит. Я вам, вы мне, мы им, а не нам. Грамматика! Без связи в жизни нет пути, без связи жить ужасно сложно. Без связи связи завести, и то бывает невозможно. Нет, нет, мешают связи, нам факт этот много раз доказан. И по рукам, и по ногам, иной бывает связью связан. Ко мне со связями не лезь, я не желаю с этим знаться. Вот заведешь иной раз связь, потом попробуй развязаться. Опять же связь, и только связь полезной может оказаться. Меняйте связи, не боясь, клин клином должен вышиваться. Нет связи, это вздор, пустяк, смотреть на вещи надо шире. Я, братец, знаю, это так, как то, что дважды два — четыре. А если связи завязать, и если жить с начальством дружно, то дважды два и три и пять, и столько, сколько будет нужно. Не спорю, связь нужна подчас в оркестре вот само собою. Со скрипкой связан контрабас, с валторной альтогод с трубою. Есть дирижер, что все связать, не допустить в оркестре грязи. А чтобы дирижером стать, нужны ой какие связи. Ничего подобного. Thank you. за что я ее люблю. За что? За то, что она меня безумно любит. Взаимосвязь! Федя! Иду! Уходить? Уходите. Ну что ж, до свидания, Лидочка. Или, может быть, прощайте? Прощайте. Прощайте? Да, пожалуй, так лучше будет. Я тоже так думаю. Значит, прощайте. Желаю вам счастья, Лидочка. А я... Ну что я? Как-то очень уж глупо все путая, сам себя я никак не найду. И чего-то всегда почему-то я жду, жду, жду, жду, жду, жду, жду. А молодой человек где? Ушел. Ушел? Ай, как нехорошо. Почему нехорошо? Ушел и все. Как же мы теперь без него? Только бы Барабашкин нас не увидел. Барабашкин! Что с тобой? Барабашкин! Простите, мы не туда попали? В чем дело? Кто такие? По какому праву? У нас ордер на квартиру 48. Вот видите, товарищ Дребеднев, опять путаница. Что там у них? Ордер на квартиру 48. Спокойнее, граждане, не волнуйтесь. В этой секции квартиры 48 нет. Как это нет? Нам ведь жить негде. Всем жить негде. Вот выдали бумажку. Всем выдали бумажку. Странные люди. Им объясняют, они не понимают. Вашей квартиры уже нет. Что значит уже нет? Не уже, вообще нет такой квартиры. Вам русским языком говорят. Товарищ Дребеднев. Товарищ Дребеднев. Товарищ Дребеднев. Федя. Есть и акт у нас на это. Есть и акт. Нет квартиры 48. Это факт. Но позвольте, как же это? Есть ведь ордер Моссовета. Мы и так все эти дни. Барабашкин, разъясни. Акт имеется на это. А есть акт. Нет квартиры 48. Это факт. Войдите в положение. Подавайте заявление. Здесь такой квартиры нет. Но помилуйте, вред. куда ты? Постой, выслушай меня. Не буду слушать. А что ты сделаешь? Разве этого Дребеднева прошибешь? А ты не веришь? Как же верить, если Барабашкин с Дребедневым? Ты Бабурову верь, мне верь. Им верь, всем, кто построил наши черемушки. У Дребеднева везде друзья. У нас их больше. Дребеднев силен твоей слабостью, неверием твоим. Взять бы этих неверующих, зацепить за шиворот на крюк и поднять на кране под самые небеса. Смотрите, смотрите, смотрите! Для кого мы нашу Москву строили? Для Дребеднева? Извините, конечно, но дудки. Правильно! Чайник в валенке. А где валенки? В холодильнике. А чашки? Чашки, постой. Так и есть. Знаешь, мне что-то не хочется чаю. Все? Кажется, все. Но мы же все равно собирались купить новый сервиз. Посмотри, какой широкий подоконник. А форточка? Ты обратил внимание? Все форточки открываются и закрываются. Они и должны открываться и закрываться. Да, но все-таки странно. Я пойду на кухню. Тебе ничего не нужно выбросить в мусоропровод? Ты уже все выбросила. Даже мои комнатные туфли. Ну что ты придираешься? Я думала, что это старые. А вот ванна... Что ванна? Ванну, по-моему, тоже очень удачная. Звонок. Ты слышишь, какой приятный звонок. Очень приятный. Бывают такие резкие звонки. А у нас... Очень удачный звонок. Когда я слышу такой звонок, я вспоминаю детство. Звонок, звонок, вот педагог зовет к доске суров и строг, а ты не выучил урок, о, дел твой предрешен. Ты тупо смотришь в потолок, дрожит в твоей руке мелок, погиб, пропал, и вдруг звонок. Звонок, и ты спасен, звонок, удач и радости залог. Звонок, звонок, звонок. А я вспоминаю другое. Поздно лёг, ты видишь сам портер района, ты читаешь монолог, ты всех игрой пленил. К тебе спешит людской поток, чтобы на голову минут тебе ноги и вдруг звонок. Звонок! Звонок! Звонок! Звонок нет, пусть разлуки срок исполнил множество тревог, и только в письмах между строк я образ твой ловлю. Но среди ночи вдруг звонок, кто говорит Владивосток, и льется нежный слов поток. Люблю, люблю, люблю звонок любви, надежный огонек. Звонок, звонок, звонок. Маша, это же к нам звонят. Как к нам? Это же наш звонок. К нам кто-то пришел. Ой, верно. Я пойду открою. Звонок. И не нужно считать, сколько длинных и сколько коротких. Сколько не позвонят, все к нам. Знакомься, Саша. Это наши соседи. Очень приятно. Квартира 7, третий этаж. Понимаете, у нас точно такая же квартира. А попасть не можем, ключей не дают. Очень хотели познакомиться с планировкой. Пожалуйста, пожалуйста. Вот столовая. Спальня. Почему спальня? Не возражайте, у нас тут будет спальня. Тут будет стоять трильяж. Ах, какая интересная люстра. Это не люстра, а фотоувеличитель. Ах, какой интересный увеличитель. Ты видишь, у людей все есть. И люстра есть, и увеличитель есть. О чем говорить? Люди умеют жить. Простите. У вас не найдется сантиметра? Конечно, найдется. Саша, где наш сантиметр? В сахарнице. А сахарница? В лыжных штанах. Сейчас я достану. Видишь, и лыжные штаны у них есть. Значит, спальня тут. А где я буду работать? Стенной шкаф у вас есть? Звонок. Простите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, сантиметр. Спасибо. Сколько у нас гардероб? 160. Давай мерить. Знакомьтесь, пожалуйста. Наши соседи. Простите, пожалуйста, у нас такая же квартира. Одну минуточку. Уберите, пожалуйста, книги. А где у вас это? Кухня? Да нет, это. Как это? Ванная? Да нет. Слушай, где у вас это? Юг? И где этот? Ну как его? Север. Север? У нас нет севера, везде юг. И там юг, и тут юг. Слушай, ну ведь так не бывает. Бывает, бывает. Теперь именно так и строят. Новый метод, юго-западный. Звонок, простите. Одну минуточку. Это ко мне. Саша, что это? Ты только не волнуйся. Входите, входите, пожалуйста. Вот, смотрите. Вера Петровна, поздравляю, поздравляю вас. Извините, мы вам по привычке звонили. Хорошая у вас квартира, очень хорошая. Ну что ж. Хлеб-соль, так сказать. Хлеб-соль, это естественно, закуска. А мы вот, с новосельем. Какое новоселье? Какие граждане? Что вы делаете? Это же не ваша квартира. Она такая же, как ваша, но она наша. Ну, конечно, ваша. Конечно, ваша. Естественно. Но Барабашкин ключей не дает. Извините. Пожалуйста, пожалуйста. Горько! Почему горько? Ведь новоселье все равно, что свадьба. Горько! Оля! Соня! Вера! Маша! Клава! Горько! Заходите! Приходите! Раньше к нам, нет, раньше к нам! С удовольствием мы дома каждый день по вечерам. Забегайте! Это можно! Почему не забежать? Очень будем рады! Thank you. свете чудесно. Обожаю танцевать. Приходите, потанцуем. Очень рада. Буду ждать. Без гостей, какие танцы? С кем скажите танцевать? Нужно с мужем. С мужем. Или свадьбу, как ты справишь без гостей? Кто за ваше за здоровье рюмку будет поднимать? Выпьем сладко, крикнем! Поставим сюда. Почему сюда? Сюда поставим комод. Одну минуточку. Стол тут, кресло здесь, полка там. А телевизор? Вера, куда телевизор? Что это значит? Лифтерша принесла. Говорит, приходили двое, оставили чемодан и сказали, что придут позже. Кто придет? Естественно, родственники! Родственники? Боже мой, уже родственники приехали. Маша! Честное слово. Я ничего не знаю. Будем мужественны. Как ты думаешь, кто это? У меня никого нет. Может быть, дядя с тетей из Тюмени? Так они адреса не знают. В Тюмени не знают? Что вы? В Петропавловске на Камчатке уже известно. Вера, у тебя племянница в Петропавловске. Ты не волнуйся, Маша. Когда мы получали ордер на отдельную квартиру, мы знали, на что идем. Я тебе никогда ничего не скрывала, ты знаешь. Я знаю. Твою племянницу в Курске – раз. Сестру в Симферополе – два. Тетя в Вологде – три. У тети сын, но он еще дошкольник. 3,5. Вот видишь, у людей родственники дошкольники. Саш, прости меня. Ничего, ничего, не волнуйся. Ее двоюродная сестра в Коломне. Боже мой, так близко. Она собиралась в университет поступать. Ну, это не страшно. Поживет, пока учится, да уедет. Теперь в Москве не оставляют. Прости меня. Ничего, мы с тобой видели худшее. Помнишь, когда я поел килик, и ты решила, что у меня колит? Ну, что колит? Против колита медицина есть, а против родственников человек беззащитный. Идут! Они! Не отчаивайтесь, может, это только так. На один месяц, с проездом. Пойдем. Какое несчастье. Разве это несчастье? Если бы вы знали, сколько у меня родственников. Лида, у вас? Нам сказали, что она к вам пошла. Ее у нас не было. Как это не было? Вот же ее чемодан. Какой хороший чемодан, Саша. Я знала, что все будет хорошо. Ведь не бывает так. Только въехали уже родственники. А у Лиды своя квартира. Нет, у нее квартира. Забрали квартиру? Это все Барабашкин. И Дребеднев. Соединили две квартиры. И все. Квартиры нет. Пойдем и сядем у дверей. Где же теперь Лида и Бабуров? Не знаю. Бегают, наверное, хлопочут. Зачем же им бегать? Пусть приходят к нам. Пусть у нас пока поживут. Мы с удовольствием. Места хватит. Пожалуйста. Только я все-таки не понимаю. Разве так может быть? Правильно. Я тоже считаю, что не может этого быть. Вот это, как это, вмещаться надо? Надо жаловаться. Естественно, дайте мне этого Барабашкина. Я с ним поговорю так суток на 15. Ну разве сможет Лидочка? Одна. Она не одна. У нее есть друзья. Где? Как где? В Черемушках. Вопрос серьезный, Свет Краснодевец. Я совсем иначе себе представляла переезд на новую квартиру. Вы представляли себе цветную художественную картину киностудии «Мосфильм». Нет, фантастическую феерию в духе классического балета. Вот примерно так выглядит переезд на новую квартиру в вашем воображении. Это значит, что вы нуждаетесь в моей поддержке, и я вас поддерживаю. Мы вместе ищем выхода из положения, бросаемся то в одну сторону, то в другую. Коммунального хозяйства «Младшие дворники». соседи, ангелы с постоянной пропиской. Вносите квартплату в начале каждого месяца. Ура! Переезд на новую квартиру в вашем воображении. Но только в математике кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая линия, а в жизни… Значит, нам с вами не по пути. Не зарекайтесь. Вот она. Та самая, без которой вы жить не можете. Та самая, благодаря которой у вас будет квартира. Она идет сюда. Начинаю действовать. Пока. Завтра в 5 на углу под часами. Валю! Боб… Вы не видели, где мой Зим? Что Зим? Бог с ним. Разрешите.